Все мы понимаем, что желать не следует. Но что значит отказаться от желаний? Как жить, если мы сделаем это? Не будет ли это таким же средством, как убийство человека вместе с комаром? Выслушайте же ясный ответ. Отказаться от желаний не значит, что вы не должны иметь собственности, вещей необходимых и даже предметов роскоши. Имейте все, что хотите, иногда, пожалуй, то, что вам совсем не нужно. Только знайте истину и осуществляйте ее. Не считайте, что это богатство принадлежит вам. Оно не ваше, не мое и не чье-либо. Оно все принадлежит Господу. И мы должны, как говорит вступительный стих древнейший из Упанишад, видеть во всем Бога. Бог в том богатстве, которым вы пользуетесь. Он в желаниях, которые возникают у вас. Он в вещах, которыми вы хотите обладать. Он в прекрасной обстановке и украшениях. Вот ход мыслей, указанный в священных текстах. Как только вы начнете видеть все в этом свете, все изменится. Если вы поместите Бога во всякое ваше движение, в ваши одежды, в ваш разговор, в ваше тело, в вашу форму, одним словом, во все, вся сцена изменится, и мир, вместо того, чтобы казаться полным бедствий и несчастий, станет для вас раем.